40 дней. Затем, успешно пройдя через мытарство и поклонившись Богу, душа на протяжении еще 37 дней посещает небесные обители и адские бездны, еще не зная, где она останется. И только на 40-й день назначается ей место до воскресения мертвых. Конечно, нет ничего странного в том, что, пройдя мытарство и покончив навсегда с земным, душа должна познакомиться с настоящим потусторонним миром, в одной части которого она будет пребывать вечно. Согласно откровению ангела преподобному Макарию Александрийскому, особое церковное поминовение усопших на 9-й день после смерти, помимо общего символизма 9 чинов ангельских, связано с тем, что до сего времени душе показывали красоты рая, и только после этого, в течение остальной части 40-дневного периода, ей показывают мучения и ужасы ада. Прежде чем на 40-й день, ей будет назначено место, где она будет ожидать воскресения мертвых и страшного суда. И здесь также эти числа дают общее правило или модель послесмертной реальности. И, несомненно, не все умершие завершают свой путь согласно этому правилу. Мы знаем, что Феодора действительно завершила свое посещение ада именно на 40-й, по земным меркам времени, день.